Глава 6. Перезагрузка. Стронги – само название бойцов, основная цель которых – охота на внешников. Стронги действуют сильными организованными отрядами, ведут преимущественно диверсионно-партизанскую деятельность, подрывают мосты под проходящими колоннами, устраивают засады, используя тактику быстрого удара и стремительного отхода. В редких случаях, когда несколько отрядов стронгов объединяются, они способны открыто нападать на колонны и опорные пункты внешников. Основной мотив большинства стронгов – возможность захватить дорогостоящую технику, оружие, технологии внешников. Но немало среди них и тех, кто имеет личные счеты к гостям из других миров. В стронги идут наиболее подготовленные бойцы. Чаще всего отряды стронгов состоят из бывших военных. Из расширенного образовательного курса, рекомендованного для ускорения адаптации новых иммунных. Машины были в порядке. Техники Ферзя успели подготовить их достаточно для того, чтобы выезд из стаба на патриотах не казался самоубийством, и недостаточно для того, чтобы они стоили слишком дорого. Самому Ферзю было не очень выгодно продавать патриоты, не доведя их до полного фарша, но Бадабум сумел его уговорить. Вытащив Айвана, так и не успевшего толком выспаться, из кровати, взрывник приволок его к Ферзю, чтобы охотник самостоятельно оценил транспорт, после чего, взяв один из внедорожников, уже защищенный решетками и с усиленной ходовой, они сгоняли на кольцо. В местный банк. Там Айван достал из ячейки свои сбережения и общак, отложил в отдельные пакеты долю погона и катрана и отсчитал горох для оплаты Ферзю. Отписав сообщение бывшим соратникам, Айван назначил им встречу в центре кольца, рядом с банком. Оба откликнулись тут же, выразив готовность встретиться уже через 10 минут. Подкатив к кольцу, Айван с Бадабумом подсадили бывших соратников в машину. Айван рассчитался с ними, после чего, пожав друг другу руки, распрощались. А после этого на связь вышел ящик, сообщив, что сидит с рекрутами в веселом трейсере. Айван с Бумом завезли деньги за машины Ферзю, договорились, когда заберут второй патриот, и направились к бару. Там взрывник высадил Айвана и помчался продолжать подготовку к экспедиции. Ящик и трое парней расположились за столом у стены в самой глубине зала. Из-за раннего времени людей в баре практически не было, только одинокий рейдер уплетал яичницу за стойкой. Айван заказал кофе и направился к столу. Уселся, достав флягу с живуном. Сделал несколько больших глотков и обвел взглядом соискателей. Все трое слегка за 30. Стрижки короткие, фигуры спортивные, плечи широкие. На вид не новички. Объяснить это сложно, но всегда видно, кто здесь совсем недавно, а кого улей уже успел обмять. Этих троих успел. У первого, сидящего с краю, через все лицо, от правой скулы до левого виска, шел уродливый бугристый шрам. То ли он заполучил его еще в прошлой жизни, то ли ранение было настолько серьезным, что справиться с ним не смогла даже регенерация иммунного. Интуиция подсказывала Айвану, что верным будет второй вариант. «Это Серый. Я тебе рассказывал о нем», проговорил ящик. «А это Киба и Кельт. Я парням вкратце озвучил, что нам предстоит. Их все устраивает. Слово за тобой». «Привет, парни!» Айван кивнул всем троим. Руки протягивать не стал, но они не обиделись. В Улье, с его разнообразием даров, многие вообще старались избегать тактильного контакта с незнакомцами. Еще одно из бесчисленных суеверий и одно из немногих, которые Айван полностью разделял. Поручкаешься с малознакомым товарищем, а он на тебя отслеживающую метку подсадит. Или еще что-то не менее неприятное сделает. Так что нафиг эти приличия. Для меня много значит уже тот факт, что вас рекомендует ящик. Он с кем попало не общается. Но хотелось бы услышать и от вас, чем вы можете быть полезны и почему именно вас я должен взять к себе. Ну и еще крайне интересно, почему вы сами хотите попасть в команду. Если отбросить шкурный интерес, конечно. Давай с тебя начнем. Айвен кивнул Серому. «Я здесь год. До этого служил срочку в десанте. Остался на контракт. Немного воевал, то здесь, то там. Продлевать не стал. Открыл типа бизнес. Устраивал экстремальные походы для менеджеров среднего звена, желающих поверить в себя. На забросе и попал сюда. С момента переноса прибился к трейсерам, ходил с одним отрядом, пока не прошляпили элитника со свитой. Из всего отряда остался только я. Командира пытался вытащить, но слишком сильно его порвали. Это, — Серый показал на свой шрам, — тоже оттуда подарок. К вам хочу, потому что с ящиком давно общаюсь. Он мужик и сам надежный, и о тебе хорошо отзывался. Ну и при бабках он всегда, — Серый улыбнулся. Могу водить легковушки неплохо, похуже грузовики. Военную технику не вожу. Свободно с автоматом, ручником, с тяжелым хуже. В том отряде прикрывал снайпера. Айвен кивнул. Ему понравилась четкость, с которой Серый все изложил. Да и навыки у парня полезные. Как ни крути, а год в трейсерах — впечатляющий срок. Что с даром? Спрашивать о подарке Улья тоже было своеобразным табу и признаком дурного тона, но не в этом случае. Как-никак, Айван нанимал людей, которые будут прикрывать ему спину, и в этой ситуации некоторыми правилами можно было пренебречь. «С даром не очень повезло», — Серый усмехнулся. «Чувствую воду на расстоянии. Не сказать, что полезный». Зато могу сказать, когда дождь пойдет. «Ну да, так себе», — кивнул Айван. «Хорошо, с тобой понятно. Давайте дальше. Киба, что расскажешь?» Киба выглядел совершенно стандартно. Ничего запоминающегося. Айван даже поймал себя на мысли, что прозвище «Серый» подошло бы ему куда больше. Темные прямые волосы, карие глаза, невыразительное лицо. Разве что спортивной фигурой выделялся бы на земле. Но для Улья это стандарт практически. Естественный отбор. Слабым тут выживать сложно. Потому многие уже здесь начинали интенсивно заниматься, даже если раньше со спортом не особенно дружили. Ну а уж среди трейсеров задохликов и подавно не было. Исключение составляли только люди с какими-то совсем уж крутыми способностями, которым можно было за физподготовкой особо не следить. В Улье полгода. Пулеметчик. Работаю со всем, что дадут. От ручника до крупнокалиберных. Воевал, где, с кем, неважно. Там тоже на пулеметах был. Нужно денег. Хочу перебраться в Новоград. А парни, с которыми раньше ходил, совсем мышей не ловят. Пошел к залетным как-то. Так чуть не угробили. Теперь связываться с кем попало не хочу. Ты на слуху у людей. Не кидаешь, за своих впрягаешься, не жадничаешь. Дар, могу чувствовать угрозу. Правда, без конкретики. Просто в какой-то момент сваливается тоска такая, что хоть волком вой. Чуйка еще ни разу не подводила. Айван кивнул и взглянул на Кельта. Тот, не дожидаясь приглашения, начал рассказывать. 7 месяцев в Улье. Вожу все, у чего есть колеса. В армии был мехводом, водил БМП. После работал инструктором по экстремальному вождению. Увлекался покатушками внедорожными. Умею ездить, умею вытаскивать машины из дерьма, как бы глубоко они там ни сидели. Из оружия дружу нормально с автоматом. Дар не очень. Могу электрический импульс генерировать, но совсем слабенький. Зажигалка с пьезоэлементом, блин. И раскачивается тяжко. Прогресса не видно практически. Короче, до электро мне еще очень далеко. Айван слегка улыбнулся и еще раз приложился к фляге. Водила экстра-класса. Надо же. Прямо как Орлов, оставшийся дома. Интересно, как он там вообще? Еще в Фениксе? Вот уж с кем не хотелось бы столкнуться среди внешников. Впрочем, с кем-кем, а с Артуром они друг в друга при встрече точно стрелять не станут. Если опознаться успеют, конечно. Хорошие водилы нормально ценятся. Почему без работы? Большинство народа боится далеко соваться, а поблизости особо не заработаешь. А если уж рисковать, то с кем-то толковым. Не с безголовым же идти или еще с каким маньяком. Понял. Хорошо, парни. Теперь давайте по конкретике. Идем на Ближний Запад. Возможно, придется сунуться в преддверие пекла. Нужно найти и вытащить одного человечка. А если он помер, попытаться привести доказательства его смерти. Оплата по черной жемчужине каждому, плюс доля в трофеях. Выдвигаться планируем завтра. Пойдем на двух машинах, на патриотах. Доберемся до нужного места, пересядем на более серьезную технику. По шансам, если бы я считал операцию заведомо провальной, не взялся бы. Оплата либо все после того, как вернемся, либо половина в гороховом эквиваленте вперед. Если совсем согласны, давайте ящику свои ID и двигайте готовиться. О том, куда идем, распространяться никому не нужно. На бухло не налегайте. Выдвигаемся в 5 утра. Сбор на кольце. Вопросы, пожелания, приветы, поздравления. И в этот момент у всех 5 зажужжали смартфоны. Айван достал свой, взглянул на экран и присвистнул. Власть переменилась. Решение принять нужно прямо сейчас. Ящик, собирай парней. Город перезагружается. Городом называли весь кластер Замирным. Неведомый механизм Улья, обновляя соты, старательно подгонял подобное к подобному. Вот и к Мирному, бывшему некогда спальным районом средних размеров города, несколько лет назад пристыковал областной центр 1300 жителей. Стаб тогда едва устоял. На такой богатый стол сбежались твари со всего сектора. Плюс немалое их количество отожралось непосредственно на месте. Ну и воинская часть, расквартированная на свежем кластере, вояки из которой в отчаянии решили взять штурмом моментально закрывшийся для посещения стаб, тоже внесла свою лепту. Будь у военных что-нибудь серьезнее нескольких БТРов, потери обороняющихся были бы значительно выше. Именно после этого в стабе появился бронепоезд и минные поля на подходах. После того случая перезагрузок не было. Многие считали, что город стал стабом, оказалось медленным кластером. И судя по экстренной рассылке, пришедшей всем, кто был подключен к сети стаба, кластер этот собирался перезагрузиться в ближайшее время. На планах Айвана это могло отразиться самым печальным образом. Маршрут, который они проложили к нужному месту, где, по словам слайда, их должны были дожидаться каратели, проходил как раз через весь город. Кластеры, граничащие с городом, были более-менее изучены. Для них было составлено расписание перезагрузок, и, что самое важное, они были пустынными. То есть этот путь был еще и самым безопасным до недавнего времени. Идти же в объезд на двух легких машинах было форменным самоубийством. Чтобы выйти к нужной соте, нужно было сделать большой крюк, огибая черноту, и пройти через несколько быстрых кластеров с небольшими городками на них. Ту местность называли мясорубкой. Несколько небольших городков, вытянувшихся цепью длиной в добрый десяток километров, перезагружались по очереди, постоянно предоставляя тварям, кочующим от городка к городку, свежую пищу. Именно в крайнем городке мясорубки и проходила последняя охота, закончившаяся гибелью Кола и попаданием в засаду. Один такой кластер, вверив свою судьбу улью, еще можно было попытаться проскочить. Несколько без вариантов. Чернота же, обнимавшая мясорубку с обеих сторон, не давала возможности объехать опасные места. Так что путь у Айвана и его отряда был один — через город. И выдвигаться, учитывая внезапное обновление кластера, нужно было именно сейчас. Задержка была чревата столкновением с тварями, которые наверняка, почуяв перезагрузку, уже сейчас со всех сторон спешили к шведскому столу. Конечно, был еще вариант — отсидеться за стенами Мирного до того момента, как обстановка снаружи нормализуется. Но тут была загвоздка. Неизвестно, на какое время все это затянется. Если кластер прилетит опять с крупным городом, Мирный может оказаться в настоящей осаде. Если небольшие городки окончательно умертвячивались за 2-3 дня, то с крупным все может затянуться на более длительный срок. А после того, как твари сожрут всех, кого только можно на обновившемся кластере, они наверняка заинтересуются стабом. Пришлые монстры плюс расплодившиеся непосредственно на месте — это серьезно. За стены твари, конечно, не прорвутся, но, как говорят, в прошлый раз Мирный потрепали не слабо, и в глухой обороне просидеть пришлось больше недели. Это Айвану не подходило. Экспедиция институтских и так пропала около недели назад. Если же ждать еще неделю, можно никуда и не ездить. Если пропавший отряд не вернется к тому времени самостоятельно, значит, возвращаться там уже некому. Кроме того, даже после того, как все относительно успокоится, ехать на слабо подготовленных машинах без тяжелого вооружения через город было слишком опасно. А значит, прорываться нужно было именно сейчас, сразу после перезагрузки. Кельт, Киба и Серый мяться не стали, потому в подкативший Патриот с озабоченным Бадабумом за рулем загрузились все пятеро. Айван, Ящик и три новобранца. «Кинь меня домой, потом развези парней, куда скажут», — скомандовал Айван. «Его», — кивок в сторону Кельта, — «к Ферзю. Он у нас внедорожный гонщик, так что пусть принимает технику. Потом катись, собирайся и по готовности заезжай за мной. Ящик, поедешь с Кельтом. Он тебя отвезет за твоим барахлом, потом заедете за Серым и Кибой. Мы заберем Кросса и Альпа. Сбор на кольце по готовности. Там и поделимся на экипаже. Только сиськи не мните там. Чем быстрее соберемся, тем лучше. Нам надо проскочить город, пока там не начался отдок». «Я уже собрался. Мне только сумки в тачку загрузить», — буркнул Бадабум. «Хреново. Не успел толком сделать ничего. Креплений под канистры нет, креплений под мое барахло нет. А у меня там, между прочим, не мишки плюшевые. Не бубни. Видишь, как оно складывается? Нам главное город проскочить, а там можно будет привал сделать и поковыряться в тачках еще. Не слышал, что там вообще? Высшие умы по времени перезагрузки ничего не объявляли? Если бы объявили, уже бы рассылка пошла. Сам знаешь, как оно. От 5 минут до часа. Весь стаб гудит. Пришлый народ мародерить город собирается. Местных всех в ружье на стены гонят, кроме штатных рейдеров. Те попрут ништяки вывозить. Нам бы нужно успеть к воротам, пока там очередь не собралась. Не было печали, блин». Машина затормозила на перекрестке у дома Айвана. Обычно спокойный двор бурлил суетой. У крайнего подъезда стояла газель, откуда два крепких рейдера выгружали цинки с патронами. Руководство стаба выделило боеприпасы для пулеметов, установленных на крыше. Айван чертыхнулся. Нужно было сваливать, пока не объявили особое положение, согласно которому он сам, как квартирующий в периметре, должен был подняться на крышу, чтобы до последней капли крови отрабатывать скидку за квартплату. «Ладно, я погнал. Давайте шустрее там». Айван хлопнул по плечу Бадабума, подмигнул новобранцам и выскочил из машины. На свой шестой этаж он взлетел, как на крыльях. Ураганом ворвался в квартиру, дернул дверь кладовой и бросил на пол две вместительные сумки баула. В первый полетело снаряжение, шлем, коробки с ночником и квадрокоптером, автомобильный зарядник для рации, несколько пауэрбанков для всего, что могло заряжаться по USB, запасной комбинезон и разгрузка, несколько упаковок сухого пайка, прочая мелочевка. Во вторую уложил боеприпасы, запасные магазины, гранаты, ракетницу с комплектом сигнальных ракет, ремкомплект для винтовки. Закончив, принялся экипироваться. Скинув одежду, натянул комбинезон, рабочие ботинки, разгрузку, рассовал по подсумкам магазины, загрузил гранатные сумки, метнулся на кухню и наполнил гидратор питьевой водой. Попутно прихватил две плоские фляги с водкой для живчика. Схватил уже уложенный рюкзак, заправил в него гидратор, уложил пакет с лутом. Все его, Айвана, сбережения, из которых еще предстояло расплатиться с парнями и новобранцами. Подтянул ремни. Снял с зарядки планшет, на котором хранилась продублированная информация с жесткого диска ноутбука. Упаковал его в чехол и сунул в сумку с экипировкой. Рацию на плечо, в чехол, гарнитуру в ухо, пистолет в кобуру, нож на пояс. Проверить винтовку, подтянуть ремень. Готов. В этот момент запиликал забытый в кармане куртки смартфон. Айван чертыхнулся и потянулся за гаджетом. На экране высветилось имя отправителя. Лысый. «Тебе-то что сейчас понадобилось?» Айван ткнул сенсор и на секунду замер, прочитав сообщение. «Вали из стаба. Бегом. Тобой интересуются серьезные ребята. Стронги». Айван заковыристо выругался. «Какого хрена? Продолжение приключений?» Низ живота налился неприятной тяжестью. Из всех стронгов, которые могли бы им интересоваться, Айван знал только бороду. И ничего хорошего это не сулило. Во-первых, Айван знал о нездоровых движниках, которые Борода проворачивал у себя на базе, и легко мог бы рассказать о них при Ментате. Во-вторых, у Бороды к Айвану наверняка имелись претензии по поводу разгрома той самой базы. Первое и второе в сумме давало неприятный расклад. Борода наверняка не отказался бы сделать так, чтобы разговаривать Айван больше не смог. Во время своего короткого пребывания в Новограде Айван пытался наводить справки о Бороде, и те крохи информации, что ему удалось добыть, ему не очень понравились. О махинациях Дикого Стронга никто не знал, зато его знали как неумолимого борца с внешниками, ведущего непрерывную партизанскую войну с ними. Из того, что Айван видел на базе у Бороды, можно было сделать вывод, что другой вид войны ему и не под силу было вести. И контингент, и материально-техническая база у него были сильно так себе. Поговаривали, что Борода со своими ребятами не гнушался выполнять заказы на рейдеров, но подтверждения этой информации не было. А потащить ушлого атамана к Ментату навряд ли получилось бы. Каким-то образом Борода умудрился наладить неплохие отношения с верхушкой немалого количества стабов. Уж не благодаря ли тем самым заказам? Как бы то ни было, появление Бороды в Мирном не предвещало ничего хорошего для бывшего наемника. Следовательно, сваливать нужно было как можно скорее. Как-то много всего навалилось в последние дни. Интересно, не были ли все эти события звеньями одной цепочки? Может, именно Борода и разместил на него заказ? Но если так, зачем Айван ему живым? Грохнуть-то проще. Хочет лично удостовериться, что он мертв? Чушь какая-то. Впрочем, лично узнавать мотивы, движущие Бородой, у Айвана желания не было. «Твою-то мать! Где же Бадабум?» Будто отвечая на его вопрос, снова пиликнул смартфон. «У подъезда». Айван подошел к окну и, стараясь не маячить, бросил короткий взгляд вниз. «Да, действительно, УАЗ подрулил к дверям и даже припарковался задом, чтобы Айвану легче было грузиться». Охотник вернулся в комнату, окинул ее взглядом и, подумав секунду, забрал со стола ноутбук. Если лысому об интересе к охотнику цинканули из администрации, сюда наверняка придут люди Бороды. А Айвану не хотелось бы, чтобы они копались в его компьютере. Сунув ноут в сумку с экипировкой, Айван стер из памяти смартфона все сообщения, очистил записную книжку и положил гаджет на стол. Поднять инфу, вычислить ID и пробить местоположение для администрации – дело нескольких минут. Пусть думают, что он еще дома. Кстати, ведь уточнить, с кем Айван ходит в рейды, тоже задача не из сложных. Надо не забыть. Охотник забросил рюкзак на спину, повесил винтовку на грудь и подхватил сумки. Ух, черт, увесисто получилось. Он в последний раз окинул комнату взглядом, проверяя, ничего ли не забыл, и двинулся на выход. Сбежав по ступенькам, он пинком распахнул дверь подъезда и подал сумки альпинисту, ожидающему в УАЗе у задней двери. Бадабум не стал терять время и забрал кросса и снайпера по дороге к Айвану. Охотник просунул голову в салон и рыкнул. «Смартфоны! Быстро!» Бойцы недоуменно переглянулись, но спорить не стали. Айван собрал у всех гаджеты, быстрым шагом прошел к ларьку разливайки и забросил телефоны в кусты, разросшиеся у дальней стены. Также быстро вернулся к машине, забрался на заднее сиденье и скомандовал: «Переходим на радиосвязь. Подробности расскажу позже. Альп, свяжись с ящиком, он уже наверняка включился. Скажи, что место встречи меняется. Пусть избавятся от трубок и катят к воротам. Бум, едем туда же, только в объезд, не через кольцо». «Там дороги же нет совсем», — попытался протестовать тот. «А ты, бля, на Ламборгини едешь, что ли?» — рявкнул Айван. Бум что-то буркнул себе под нос и тронул машину с места. «Слушай, а как мы теперь про перезагрузку узнаем? Ты ж трубки выкинул», — пробормотал кросс. «Вообще, что за дела?» «Короче, парни, расклад такой». Дальше молчать Айвану было бы уже глупо. Тем более, что своим ребятам он доверял. «Вся эта катавасия, походу, из-за меня завертелась. Вчера вечером на меня тут двое еще прыгнули. Хотели усыпить и утащить куда-то, но не срослось. А сейчас мне маякнули, что некие серьезные парни прибыли в Мирный и активно интересуются мной». «Что за парни? И че дергаться? В стабе беспредела не допустят. Может, наоборот, задержаться стоит?» Бадабум покосился на Айвана. «Задерживаться не стоит, так как парни эти, судя по всему, Вась-Вась с администрацией. И наплести там могут все, что угодно. Потому мы медленно, не привлекая внимания, движемся к воротам, выезжаем и рвем когти на Первой космической». «Так кто там такой крутой? И чего им от тебя надо?» — не унимался Бадабум. «Стронги», — хмуро проговорил Айван. «Хватит вопросов. Выберемся, все расскажу. Альп, что там ящик?» «Уже у ворот. Занял очередь. Ждет нас». «Хорошо». К воротам они подъехали далеко не первыми. Первыми были машины из колонны штатных рейдеров Мирного. Два бронетранспортера, пара зилков-фургонов, пулеметный пикап и «Урал» с личным составом. За ними пристроился разномастный транспорт залетных рейдеров, решивших попытать счастье на свежем кластере. УАЗ-ящика стоял крайним. Бадабум, не глуша мотор, пристроился сзади него. Айван потянулся к рации. «Ящик, подойди!» Передняя дверь открылась. Из машины выпрыгнул успевший экипироваться ящик. Едва боец приблизился, Айван начал инструктаж. «Значит так. Передай бойцам, чтоб приготовились. Возможны сюрпризы прямо здесь, потому пусть будут на стреме. Третье. Как только выезжаем за ворота, тапок в пол и обгоняйте колонну. Мы за вами. Связь по рации. Пролетаем город как можно быстрее, там по ситуации. Объяснять долго, потом. За нами могут увязаться лихие ребята, потому нам главное выскочить отсюда поскорее. Погоню, если будет, придется расходовать. Они не местные, у колонны из Мирного вопросов возникнуть не должно. Но все равно лучше бы, если заварится каша, обойтись без лишних глаз. Понял?» Боец настороженно кивнул. «Хорошо. Что там с перезагрузкой?» «Вон, иллюминация уже. Сейчас, совсем немного, походу. До перезагрузки никого не выпускают. Границы-то неизвестны. Из депо бронепоезд выгнали, под парами стоит. Стаб к замесу готовится». Айван посмотрел на небо. Действительно, в небе разлилось что-то отдаленно напоминающее северное сияние. Достаточно редкое явление, иногда сопровождающее обновление кластеров. Как правило, оно появлялось под самый конец и было явным признаком того, что новый кластер вот-вот появится на месте старого. «Ясно. Оп! Погасло. Давай, по коням. Сейчас ворота откроют». Ящик поспешил к машине. Айван забрался на сиденье и захлопнул дверцу. В коленях чувствовалась легкая слабость. Организм реагировал на напряжение и нервы и готовился к выбросу адреналина. Боец с автоматом на плече и планшетом в руках выскочил из караулки и побежал к первой машине. Перезагрузка завершилась. Сейчас зарегистрируют выезжающих и откроют ворота. В ухе голосом ящика заговорила рация. «Айв, Киба говорит, что чувствует опасность». Айван скрипнул зубами. «Принял». Он повернулся к Бадабуму. «Бум, нам бы без регистрации выехать». Взрывник бросил быстрый взгляд на Айвана. «Вовремя ты это придумал. И каким образом?» Охотник лишь пожал плечами. Боец с планшетом быстро двигался вдоль колонны. Штатных рейдеров он считал по головам, сверяя количество выезжающих со списком, сброшенным из администрации. Задерживался только возле пришлых. Выглядел он молодо и не особенно уверенно, из чего следовало, что ментатом он, скорее всего, был слабеньким, только и способным, что считать метку. По крайней мере, на это очень хотелось рассчитывать. Когда боец двинулся к машине ящика, Айван принял решение и открыл дверь. «Ждите, не нервничайте и готовьтесь выезжать. Надеюсь, кипиша не будет». «Что ты собрался делать?» «Ждите». Айван быстрым шагом двинулся к проверяющему, уже подошедшему к передней машине с пассажирской стороны. «Эй, друг!» Айва накликнул бойца, видя, что тот показывает ящику опустить стекло. «Тебе чего?» Проверяющий повернулся к Айвану. Охотник подошел к нему вплотную и положил руку ему на плечо. «Ты че?» Попытался скинуть руку боец. «Нам бы без регистрации выехать». Давай ты просто сделаешь вид, что вбил нас в базу, а мы поедем. Вот эта машина и вон та. Договорились?» «Ты охренел?» Сказать, что боец удивился, значило не сказать ничего. «Угомонись и не дергайся». Айван убрал руку и отступил на шаг. «Я на тебя клеймо поставил. Дернешься — умрешь. Стукнешь своим — умрешь. Не дашь сигнал открывать — умрешь. И даже если через пару часов мне покажется, что кто-то проявляет ко мне нездоровый интерес, что? Правильно, умрешь. Вкурил?» «Ах ты ж, су!» — боец побледнел. «Тихо, тихо, не нервничай. Нервные клетки даже в улье не восстанавливаются. Наверное. Клеймо исчезнет через сутки. Будь пай-мальчиком до завтра, хорошо?» Не дожидаясь ответа, Айван развернулся и пошел к машине. Он старался выглядеть спокойным, но чувствовал, как подрагивают коленки. Если он недооценил парня, и тот способен отличать ложь от правды, его блеф накроется медным тазом. Вся надежда была на то, что от неожиданности паренек, не выглядящий ветераном улья, растеряется. Так и вышло. «Я считал метку», — прошипел парень, подойдя к их машине и сунув голову внутрь. «Тебе лучше здесь не появляться. Никогда». «Ну-ну, выше нос. Ничего же плохого не случилось, верно? И не случится, если будешь вести себя правильно». «Ты в стоп-листе», — паренек сглотнул. «Но я тебя в базу не вносил. Если кто-то увяжется, это не я». «Лучше бы, чтобы не увязывались. Правда ведь?» Айван резко сменил тон с фальшиво-дружеского на угрожающий. «Открывай давай. Видишь, народ впереди уже нервничает. Не тяни время». «Я тебя запомнил». «Угу. Запомни меня молодым и красивым. Открывай». «Айв, Киба говорит, что его вообще корежить начинает», — послышалось в наушнике. Айван проигнорировал ящика, подался к парню и рыкнул. «Ну?» Тот скривился, отошел от машины и проговорил что-то в рацию. Загудел электромотор, и ворота медленно поползли в сторону. Машины впереди, не дожидаясь, пока ворота откроются полностью, медленно двинулись. Бадабум переключил передачу и последовал за ними. «Веди себя хорошо», — бросил Айван, когда их машина медленно проплыла мимо бойца, стоящего с перекошенным от злости лицом. «Айв, Кибу плющит!» — снова прорезался ящик в наушнике. «А я что сделать могу?» — не сдержавшись, рявкнул охотник. «Топите давайте! Пошли на обгон! Быстро!» «Сзади!» — бесстрастно бросил Бадабум, увеличивая скорость и пристраиваясь за разгоняющимся УАЗом ящика. Айван бросил взгляд в зеркало заднего вида. К воротам, значительно превышая разрешенную в стабе скорость, приближался пулеметный пикап. А за ним еще какая-то машина. «Это за нами», — с ледяным спокойствием, как нельзя более контрастирующим с его внутренним состоянием, проговорил охотник. «Гони,